Между тем граф де Монсоро выезжал из Анжера в те же ворота, как и накануне. Он с намерением велел оседлать себе Роланда, желая удостовериться, случайно или по привычке умное животное привезло его к ограде парка. Выехав из дворца, он опустил поводья. Роланд повернул немедленно налево. Несколько минут спустя он уже бежал по извилистой тропинке, потом по полю и, наконец, завернул в лес, как и накануне. По мере приближения к Меридору Роланд ускорял свой бег. Наконец, рысь его превратилась в галоп, и 40 или 50 минут спустя граф де Монсоро находился у ограды близ знакомого ему пролома. Все окрест было тихо, немо. Нигде не видно было другого коня. Граф де Монсоро соскочил с лошади, но чтобы не подвергнуться опять риску возвратиться в город пешком, он обвил поводья вокруг руки и полез на стену. Но в парке было так же тихо и пустынно, как и за оградой его. Изредка олени, резвясь и играя, пробегали по бесконечным аллеям. Граф рассудил, что незачем было терять напрасно времени. Влюбленные, испуганные вчера его появлением, либо отказались от своих свиданий, либо избрали другое место. Он сел на лошадь и после четверти часа тихой рыси подъехал к решетке замка. Старый барон, занимавшийся на дворе своими собаками, увидал зятя и церемонно вышел ему навстречу. Диана, сидевшая под густым деревом, читала стихи Моро. Гертруда, верная служанка ее, сидела на некотором расстоянии и что-то вышивала. Поклонившись барону, граф увидел жену и пошел к ней. Диана встала, ступила 3 шага вперед и церемонно присела. «Какое спокойствие! Или какое коварство!» — подумал граф. «Я узнаю, какой бес обитает в этом тихом омуте». Граф отдал коня слуге и, обернувшись к Диане, сказал: «Мне надо поговорить с вами, графиня». «Извольте, граф», — отвечала Диана. «Останетесь ли вы у нас, граф?» — спросил барон. «Останусь до завтра». Барон ушел, чтобы заняться убранством комнаты зятя своего по всем правилам гостеприимства. Монсоро указал Диане место, с которого она встала, а сам сел на место Гертруды, вперив в молодую женщину проницательный грозный взор. «С кем были вы вчера вечером в парке?» — спросил граф. Диана подняла на него ясный светлый взор. «В котором часу?» — спросила она твердым, спокойным голосом. «В 6 часов». «В каком месте?» «В каком месте?» «Близ старой рощи». «Я не была там». «Вы были там, графиня!» — вскричал Монсоро утвердительно. «Кто это вам сказал?» — спросила Диана. Монсоро был до того поражен спокойствием ее, что не нашелся, что отвечать. Но вскоре гнев его взял опять верх над смущением. «Как зовут этого человека?» — вскричал он. «Какого человека?» «Который прогуливался с вами в парке. Я уже сказала вам, что не была вчера вечером в парке». «А я вам говорю, что были!» — вскричал Монсоро, топнув ногою. «Ошибаетесь!» — холодно отвечала Диана. «Как смеете вы отпираться? Когда я сам видел...» «А, так вы сами...» «Да, я сам видел, говорю же вам, как смеете вы отпираться, когда в Меридоре нет другой женщины, кроме вас?» «Опять ошибаетесь, граф. Жанна де Бриссак здесь». «Графиня де Сен-Люк?» «Да, подруга моего детства». «А граф?» «Не отходит от своей жены. Ведь вы знаете, что они обвенчались по любви. Вы, вероятно, их и видели вчера». «Нет, не их. Я видел вас. С мужчиной, имени которого я не знаю, но узнаю, клянусь вам». «Следовательно, вы твердо убеждены в том, что видели меня». «Я узнал вас, говорят вам. Вы вскрикнули, и я узнал вас по голосу». «Мы будем продолжать начатый разговор, когда вы будете рассудительнее, граф. Теперь я считаю более приличным удалиться». «Вы останетесь», — сказал Монсоро, схватив Диану за руку. «Граф», — сказала Диана, — «вот идет господин де Сен-Люк и жена его. Надеюсь, вы умерите при них свои порывы». В это самое время зазвучал обеденный колокольчик. В конце аллеи появились Сен-Люк и жена его. Она узнала графа и, догадавшись, что присутствие их могло вывести Диану из неприятного положения, скоро приблизилась. Графиня де Сен-Люк с приличной важностью поклонилась господину де Монсоро. Сен-Люк подал ему руку. Они обменялись приветствиями. Потом Сен-Люк выдвинул жену свою вперед, чтобы она пошла с графом, а сам предложил руку Диане. Все пошли к дому. В Меридорском замке обедали в то время в 9 часов утра, по старому обычаю, сохранившемуся со времен блаженной памяти короля Людовика XII. Граф де Монсоро сидел между Сен-Люком и женой его. Диана, удаленная от мужа, благодаря ловкости Жанны, сидела между Сен-Люком и старым бароном. За обедом разговор был общий. Говорили, разумеется, о прибытии герцога Анжуйского в Анжер и о неизбежных последствиях этого происшествия. Монсоро охотно переменил бы предмет разговора, но собеседники его были упрямы. О чем бы он ни заговаривал, они все возвращались к прибытию герцога. Сен-Люк всю жизнь свою не был таким разговорчивым. Диана взором благодарила его. «Сен-Люк глуп и болтает, как сорока», — думал граф. «От него я могу все узнать. Он откроет мне тайну, которая так ужасно терзает меня». Господин де Монсоро не мог знать Сен-Люка. Поступив ко двору в то самое время, когда тот бежал от него, решившись воспользоваться его кажущейся простотой, он стал дружески разговаривать с ним. Сен-Люк же делал по временам Диане знаки, как бы желая сказать ей: «Успокойтесь, графиня, у меня родилась счастливая мысль». В следующей главе мы узнаем о мысли Сен-Люка.